Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая библейскую историю Ветхого Завета, мы уже подробно рассмотрели тяжелое греховное состояние человечества перед потопом и великий суд Божий над беззаконным миром. По спасении Ноя и семьи его с некоторыми видами животного мира, Бог повелел Ною заселить землю через сыновей его Сима, Иафета и Хама. Господь также дал обещание, что мир не будет снова уничтожен путем потопа. Читайте послание апостола Петра, и из них узнаете, что земля и все дела на ней сгорят в страшном огне. Бог сотворит новое небо и новую землю. Приблизительно через 400 лет после потопа Бог призвал Авраама на служение, дабы он вышел из Ура Халдейского и шел в землю, которую он укажет ему. Патриарх повиновался Всевышнему и пошел, женою Сарой, но взял и отца своего Фару и племянника Лота. Не знал он, куда идет, но Бог все предвидел наперед. Он имел в божественных планах своих произвести новую расу человечества, которая была бы в этом мире носительницей веры в Него, Бога Единого, Живого и Святого. Этот народ особенный, странный до некоторой меры и весьма талантливый, были по линии Сима его потомки. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Однако Авраам долго оставался бездетным после этого обещания Божия. Это патриарха беспокоило и томило. У дуба Мамре, где раскинул свои шатры Авраам с Лотом, Господь явился ему опять и подтвердил обещание. Сын воистину родился у Сары в преклонных летах. Дали ему имя Исаак. К сожалению, Сара была нетерпелива и потребовала от Авраама иметь сына от Агары, служанки своей. Он уступил ей ради мира в доме. А потом она забеременела, и пришел на свет ее сын. Измаил был сыном Агары. Позже разыгралась тяжелая семейная драма. Бытие 17 глава 25 стих свидетельствует, что Измаил прошел обряд обрезания, когда имел 13 лет. Хотя Авраам и Сара все еще воздыхали об отсутствии собственного сына, но как раз и пришло в это время исполнение Слова Божия и исполнение его обещания. Обратим внимание на Измаила. Сомнение и требования Сары к Аврааму в отношении Агари милосердный Бог покрыл прощением своим, хотя ее самоволие и принесло в семью много горя. Сказал Господь Аврааму: «И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма размножу, 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Важно помнить, что число равняется 12 сыновьям Иакова, коленам Израиля. В это время Авраам, 99-летний, через год родился Исаак. «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит Сара», подтвердил свое обещание Господь. Все это чудесно и непостижимо плотскому уму нашему. Потомки Измаила жили, как кочевники, в Северной Аравии. Сказано, что он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех будут на нем. Жить будет он пред лицом братьев своих. 16 глава, 12 стих. Они имели кровосмешание в жилах своих. Агарь, египтянка, и Авраам – еврей. Бытие 41 глава 21 стих свидетельствует: «Измаил жил в пустыне Паран, и мать его взяла ему в жены египтянку». Все арабы, по примеру Магомета, считают себя потомками Измаила. Низийские клинописи, о которых мы уже упоминали, подтверждают, что в патриархальные времена то, что Сара потребовала от Авраама, будучи бездетной, было обычным явлением. А также передают эти письмена о случае, весьма похожем на поступок Исава, который продал свое первородство брату своему Иакову за чечевичную похлебку, будучи мучим голодом. Клинописи говорят об одном брате, который продал свою наследственную рощу другому за 3 овцы. По-видимому, бедность и голод побудили его это сделать. Контракты эти древние свидетельствуют, что такие дети служанок жен получали права наследства. Бог оказался верных в словах своих, что Он благословит потомство Измаила богатством. Не являются ли арабы и теперь обладателями черного золота, нефти и прочего? Линия же семитская привела к Аврааму, потом Исааку. Исав и при скорби был исключен из этой линии по причине неверия и пренебрежения в отношении к своему первородству. Вошел в линию этот Иаков Израиль, от которого произошло 12 колен или родов, и из рода Иудины пришел Примиритель, пришел Господь Иисус Христос. Наблюдая за развитием и жизнью 12 колен или родов Израиля, мы видим, что они были теократическим народом, управляемым наставлением и наказываемым Богом за духовное отсутствие и падение, в особенности в связи с идолопоклонством. Колено Иудина в пророчествах умирающего Израиля было предвозвещено как царственное, хотя Рувим является первенством, а не Иуда. Колено Левия было позже избрано Богом как народ, в особенной мере служащий Богу при скинии и при храме. 49 глава. Книга Бытие свидетельствует об этом. Несмотря что Дух Божий руководил Иаковом, Израилем, когда он произносил эти слова благословения на сыновей своих, Бог предвидел будущее. Будущее пришествие Христа Мессии во плоти человеческой было предвозвещено, что придет Примиритель и ему покорность народов. Это пророческое возвещение, благословение Иуды в точности исполнилось, и во всей славе Господней оно вполне откроется во время величественного второго пришествия Господа Иисуса Христа. К этим коленам относятся замечательные слова книги Исход, 19 главы, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом и всех народов, ибо моя вся земля». Иными словами, будете народом особенным. Исключительно много страдающим в мире, но относящимся самим собою, носящим имя святого Бога, хотя и совершающим многие ошибки, как народ, как руководители в области философии или политическом мире. Но к удивлению мира, производящих в своих блужданиях, видящих свою полную беспомощность и стремящихся к миру и благоденствию. Сколько талантов ученых, писателей, музыкантов даровал этот маленький народ миру, а также сколько презрения и поношения он перенес вплоть до массового их истребления фанатическими политиками. Близится время, когда пелена падет с очей их и увидит духовным взором Израиля и Мессию своего и Господа нашего Иисуса Христа. Какое ликование будет на земле после великой скорби? Да придет это время скорее. Палестина была обещана Богом Аврааму и потомству его. Бытие 13 глава, 7 стих. Когда патриархи Израиля вошли в нее, то она не оказалась пустой. Там жили Рефаимы, Второзаконие 3 глава, 11 стих. Царь Ох Вассанский являлся их потомком, когда позже Израиль вошел в эту землю. Рефаимы были сильными в древности, что и означает их имя, или же тени мертвых. Мало мы знаем о них, но они были ранними обитателями Палестины. Аминь.